Устроившись в удобном кресле, он начал листать страницы книги, стараясь не слушать рассказы однокурсников про их крутые приключения верхом на метле, хотя не слушать было невозможно. Больше всех рассказывал Малфой, сбиваясь, иногда тараторя и забывая свою манеру говорить медленно и высокомерно. Однако и другим было что сказать. К удивлению Гарри, даже неразговорчивый Пайк рассказал про то, как он добирался с просто невероятными приключениями на метле к своему дяде, который жил где-то очень далеко, а все внимательно слушали. В итоге Гарри и сам отложил книгу и стал слушать вместе со всеми, наблюдая за говорившими. Изначально Гарри полагал, что Драко мало чем напоминает Дадли, но чем больше он наблюдал за ним, тем больше приходилось признавать, что с Дурслем-младшим у блондина все же есть общие черты характера. Несмотря на то, что Малфой не бьет беззащитных и девочек, ведет себя куда более изысканно и отличается большей сообразительностью, чем Дадли, Гарри чувствовал, что есть что-то похожее между ними. Хотя худощавого Малфоя, которого Гарри прозвал про себя хорьком, так как он чем-то напоминал ему это животное, и жирного, похожего на свинью, Дадли было сложно поставить в один ряд, ведь более разные внешности представить сложно, но Гарри видел, что они оба эгоисты до крайности, которым плевать на других. Он понял, что страх Малфоя – это быть не в центре внимания, быть неоригинальным. Даже его птица была не сова, как у всех, а филин. И Малфой с огромным удовольствием, получая письма во время завтрака, жалел тех, кому утром почты не пришло. Гарри знал, что эти уколы направлены в его сторону, но никак не мог отреагировать. Что поделаешь, если у него нет никого, кто ему бы написал. Погода во вторник была замечательной для полетов. Ветра почти не было, грело солнце, возвращая ученикам крохотные дни лета. Гарри с остальными пришлось стоять и ждать опаздывающих гриффиндорцев, вместе с которыми проходило занятие. Урок проводила мадам Трюк. У нее был командный голос, и она напоминала Гарри его школьного учителя по физкультуре. «Вытяните руку и скажите вверх», — скомандовала мадам Трюк, оглядывая всех учеников. Студенты Гриффиндора и Слизерина стояли друг напротив друга. Одновременно вытянув руку, десятки юных магов крикнули «Вверх!». Гарри сразу поймал в руки метлу, ощущая с ней некое единение. У большинства учеников не было успехов. Метла Блейза лишь слегка поднималась. Пайк явно нервничал и отдавал команды дрожащим голосом, а его метла лежала совершенно неподвижно. У слизеринок тоже особых успехов не наблюдалось. Гарри радостно улыбался, ощущая в руке жесткий черенок метлы. Несмотря на все разговоры в гостиной, на все их хвастовство, никто не смог призвать метлу, а у него получилось с первого раза. Кстати, а как там хвостун Хорек справляется? Покрутив головой и найдя Малфоя, Гарри с раздражением увидел, что тот тоже держит метлу в руке. Он победно улыбался, с превосходством глядя на остальных, но наткнувшись взглядом на Гарри с метлой в руке, не смог сдержать удивленный возглас. Гарри очень старался сдержать улыбку и распирающий смех, увидев гневное выражение одноклассника. В конце концов, послушав рекомендации профессора, все смогли поднять метлы. Затем Трюк показала, как правильно садиться на метлу и держаться, чтобы не упасть во время полета, и в пух и прах раскритиковала то, как сидит на метле Малфой. Слушая ее причитание о том, что Малфой не умеет сидеть на метле, и оправдание того, Гарри все же не смог сдержать улыбки, переглядываясь с Забинейнаттом. Первый ему в ответ подмигнул. Закончив проверять остальных, Трюк оглядела ряды учеников. «Великолепно!» — радостно произнесла профессор, при этом не теряя командного тона. «Сожмите метлу двумя ногами!» Долгопупс, Невилл резво поднимался в воздух, явно не управляя полетом, а затем, не удержавшись на метле, рухнул на землю. Профессор бросилась к нему, на ходу доставая палочку. Пока та что-то колдовала над рукой ученика, ученики взволнованно перешептывались. Мадам Трюк резко распрямилась, отряхивая грязь с мантии, а затем, развернувшись, повела его в медпункт, бросив на ходу остальным. «Я отведу его в больничное крыло, а вы ждите меня и ничего не делайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово «квиддич». Гарри было жалко неуклюжего гриффиндорца. Часто ему доставалось от Дадли, и он знал, что такое боль. При этом Долгопупс упал с немалой высоты. Внезапно Малфой расхохотался. Гарри в недоумении уставился на него. «Вы видели его физиономию? Вот неуклюжий, настоящий мешок». Гарри с изумлением заметил, что остальные слизеринцы присоединились к смеху Малфоя. Профессор Трюк была уже далеко и не могла их услышать. «Заткнись, Малфой!» — оборвала его Парвати Патил, миловидная гриффиндорка с индийскими чертами лица. Хотя сейчас ее лицо неприятно исказилось в гневе. «Ао, ты заступаешься за этого придурка Долгопупса?» — спросила Паркинсон. «Никогда не думала, что тебе нравятся такие толстые плаксивые мальчишки». Гарри был на стороне Патил. «Малфой просто изнеженный мальчик, неспособный на сочувствие. Вот если бы он был на месте Невилла, то небось рыдал вдвое громче, зовя своего папочку». Но свои мысли Гарри благоразумно оставил при себе. «Смотрите!» — крикнул Малфой, метнувшись вперед и поднимая небольшой шарик с земли. «Это та самая дурацкая штука, которую прислала ему его бабка». Воцарилось молчание, все смотрели, как шарик ярко сверкает, отражая солнечные лучи. «Лучше отдай ее, Малфой!» — вдруг произнес Рон. «Я верну его Невиллу». Все замерли и повернулись к нему. Рон немного побледнел, но еще решительнее сжал губы, не отрывая взгляда от Малфоя, который открыто ухмылялся. «Да ну, Уизли, а я вот думаю, что ты хочешь ее продать кому-нибудь, выручить для себя пару секли. Давай-ка я положу ее куда-нибудь, чтобы Долгопупс потом мог достать ее, например, на вон то дерево. Не смей!» — заорал Уизли, бросившись к Малфою. Но тот уже вскочил на метлу и взлетел на высоту пятиэтажного дома. Девочки дружно вздохнули то ли от испуга, то ли от восхищения. «А ты отбери ее у меня, Уизли!» — заорал он. Гарри судорожно вздохнул, наблюдая, как Рон в свою очередь хватает метлу, отмахиваясь от кудрявой всезнайки, и взлетает к Малфою под испуганные крики остальных гриффиндорцев. Гарри хотелось тоже взмыть туда. «Он мне больше не друг», — успокаивал сам себя Гарри, хотя воспоминания о рыжеволосом веселом мальчике наводили грусть. Он вспомнил про обезоруживающее заклинание, о котором прочел в книге. В случае боя с волшебником, Гарри представлял Малфоя, для защиты от которого он вообще читал эту книгу, полагалось применить эти чары для самозащиты, направив свою палочку на противника и вырвать у того палочку из рук. А без нее волшебник уже не представлял опасности. Но дальше автор расписывал, что так можно отобрать любой предмет у волшебника. Главное, чтобы тот был у него в руке. Само заклинание Гарри еще ни разу не практиковал. Он мог бы сблизиться с Малфоем и обезоружить его, а шар прилетит к нему, если бы он был там наверху. Гарри шагнул к своей метле, но новый дружный испуганный крик заставил его резко задрать голову. Оба мальчика резко неслись к земле, словно пытаясь ее протаранить. Гарри заметил шарик, к которому тянулся Рон. Понятно, Малфой или выбросил шарик, или, возможно, просто уронил, а Рон пытался поймать его, но не успевал. С брязгом шарик упал на землю и разлетелся веером осколков. Вслед за ним в землю врезался Рон, с треском сломав метлу. А Малфой уже приземлился среди слизеринцев, победно улыбаясь. Гарри весь замер от гнева. Лучше было просто не вмешиваться, но... Что тут творится? Гарри резко обернулся. К ним бежала профессор МакГонагалл. Краем глаза мальчик заметил, как Малфой прячется за широкой спиной Гейла, отбрасывая метлу подальше от себя. Но профессор, не обращая внимания на остальных учеников, добежала до лежащего Рона, упала на колени и начала ощупывать его, водить палочкой, что-то бормоча. Затем наколдовала носилки и уложила на них мальчика. Развернувшись к ученикам, профессор взмахом палочки отправила все метлы в сторону чулана, где те хранились. «Урок закончен, возвращайтесь в замок», — отрывисто приказала женщина, ведя перед собой носилки и быстро шагая вслед за ними. Гарри провожал ее взглядом, надеясь на то, что Рон не сильно пострадал. Из раздумий его вывел голос Малфоя. «Гриффиндорцы словно тюфяки, вообще на метле держаться не умеют и падают вниз одним за другим, как перезревшие яблоки». Вперед выступила Гринджер, ее лицо побледнело от гнева. «Как тебе не стыдно, Малфой? Ведь из-за того, что ты первым нарушил правила, пострадал Уизли. Он пострадал потому, что он глуп с рождения и не умеет держаться на метле, заучка». Малфой злобно ухмыльнулся, обводя взглядом поредевшие ряды гриффиндорцев. Впрочем, и остальные грифы точно такие же. Двое мальчиков-гриффиндорцев шагнули к Малфою, с гневно сверкающими глазами, встав по бокам от Гринджер. Тут же к Малфою шагнули остальные слизеринцы, а Крэб с Гейлом встали перед ним. Без Рона и Невилла численное превосходство у слизеринцев было подавляющим. Гриффиндорцы это поняли и отступили на шаг. Слизеринцы рассмеялись. Паркинсон издавала громкие визгливые звуки, а Дэвис хихикала в ладошку. То-то же, грифы, знайте свое место», — ликующим голосом воскликнул Малфой и нашел взглядом Поттера, что стоял немного сбоку, рядом с Забини и Дэвис. Его глаза злобно сощурились. «Поттер, что, небось расстроился, что твой нищий друг пострадал?» Дэвис отступил от него на шаг. В Гарри впились глазами как хмурые гриффиндорцы, так и прекратившие смеяться слизеринцы. «Ну да, Рон Уизли и его друг был. Неужели Малфой заметил, как Гарри хотел ему помочь? Как же плохо, если он сейчас открыто выступит против Малфоя, которого поддерживает весь курс слизеринцев, то они все ополчатся против него. Этого нельзя допустить. Ты что-то путаешь, Малфой», ощущая сухость во рту из-за того, что на него смотрит десятки глаз, но стараясь говорить уверенно, отозвался Гарри. «У меня нет друзей среди гриффиндорцев». «Ну да, ведь и вправду нет друзей у него на Гриффиндоре. А то, что у него нет друзей вообще, это несущественная мелочь». Гарри усмехнулся. «А ты правду говорил в гостиной, ты действительно хорошо летаешь. Ладно, пошли отсюда, пока МакГонагалл опять не примчалась и не сняла баллы за драку». Развернувшись, Гарри потопал к замку, а сзади за ним послышались шаги слизеринцев его класса. Октябрь уже подходил к концу, а на смену теплому солнцу пришли холодные ветры и дожди. Приближался Хэллоуин, а в школьных коридорах становилось холоднее. По утрам так не хотелось вылазить из теплой кровати и идти на занятия. В один из таких дождливых дней Гарри встретил Хагрида в коридоре. «Привет, Хагрид», — осторожно поздоровался мальчик. «А, Гарри, это ты?» Глаза Хагрида, некогда добрые, сейчас глядели на галстук слизерина пустым взглядом, словно не видя лица мальчика. «Прости, я занят. Может, я приду к тебе попить чай?» — спросил Гарри, решив все же проявить настойчивость. Заметив, как фальшиво натянул улыбку Хагрид, Гарри задержал дыхание. «Чай? Ну, у меня это, дел много. Может, это?» В другой раз, не сказав больше ни слова, Хагрид прошел мимо Гарри. Слизеринец так быстро, как только мог, спустился в подземелье и, сказав нужный пароль, бросился в свою комнату. К счастью, в гостиной никого не было. Закрыв свою комнату на ключ, Гарри дал волю слезам. Горячие струи капали на пол, оставляя на щеках мокрые дорожки. Разговор с Хагридом показал ему, что и он совершенно не желает с ним общаться. А из-за чего? Он же ничего не сделал. Гарри ударил рукой в стенку, слегка разбивая костяшки рук. Истерика нахлынула с новой силой, когда мальчик вспомнил о Роне. После того происшествия тот всего лишь день пролежал в больничном крыле, а долгопупса выписали еще раньше. За этот проступок и сломанную метлу Рона отстранили от занятий по полетам и назначили взыскание. Малфой никакого наказания не понес. То, что это более, чем серьезное наказание для Рона, Гарри понял лишь тогда, когда сам взлетел на метле на втором занятии по полетам. Их с гриффиндорцами благоразумно разделили, перенеся занятия для последних на другое время. Поэтому само занятие прошло без происшествий. А Гарри, взлетая вверх, понял, что такое счастье. Никаких проблем, лишь ты и свобода, которой ты сам управляешь, поворачивая метлу. Его в чувство привел лишь крик трюк о том, что занятие закончено. Для него часовое занятие пролетело в один миг. Гарри с огорчением слез с метлы и горько пожалел, что первокурсникам нельзя иметь собственные метлы и летать в свободное от уроков время. На урок зелий после разговора с Хагридом Гарри не пришел, просто не смог. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел его слабость, боль. Ужин тоже благополучно пропустил. В дверь громко постучали. Казалось, вот-вот и она слетит с петель. Пробудившись от сна, в который он иногда проваливался, Гарри глянул в зеркало, из которого на него смотрел бледный растрепанный мальчик. «Где ты был?» Сразу, без всякого приветствия, начал Блейз. «Тебя искал Снейп. Он будет ждать тебя в своем кабинете». «Спасибо, Блейз», пробормотал Гарри. Он не желал посвящать кого-то в свои проблемы. «Я подойду к декану», и захлопнул дверь. Снейп встретил его, придирчиво прокомментировав то, что Гарри спрятал руки в карманах мантии, скрывая ссадину на правой, что это не подобает студенту его факультета. Но Гарри было все равно. Снейп рассматривал то шрам, то ссадину на руке, а затем вдруг ухмыльнулся. «Видимо, мистер Поттер, одного шрама вам стало мало. Стало быть, хотите еще один?» Сарказм сочился через тихий голос. Гарри заставлял себя смотреть в глаза. «Вы не пришли на мой урок?» «Да, сэр, это не вопрос, Поттер», — рыкнул Снейп. «Где вы были? Красовались этим синяком перед поклонниками?» «Нет, сэр, просто неудачно упал. «Извините, сэр, что пропустил занятие. Я плохо себя чувствовал, поэтому решил не идти. Невнимательность на вашем уроке может привести к расплавленному котлу, а мне не хотелось повторять судьбу Долгопупса. Удивительная вещь. Соглашаясь с другими или говоря то, что от него ждали, он мог позволить себе ничего не рассказывать другим, что избавляло почти от всех проблем. Ложь спокойно лилась, а Гарри совершенно не чувствовал уколы совести. Он сильный, другие не выживают на Слизерине. Снейп, кажется, не ожидал такого ответа. По крайней мере, нахмурившись, сверлил взглядом. «Сэр, я могу идти?» – поинтересовался слизеринец. Ответом было молчание, а затем – тихое, но хорошо слышное и свободное. Гарри быстрым шагом покинул кабинет, направляясь к себе. Ему было странно, что он переживал из-за Уизли и лесника, пытался с ними поговорить или даже навязать свое общество. Теперь ему это было совершенно не нужно. Комментарий к Куидитчантыца в Термах. Ждем отзывов, надеясь, что эта глава вас не разочаровала. По слухам, мать Забини ведет себя, как черная вдова, выходя замуж и убивая своего мужа, забирая себе его богатство. Еви оф Алл Сейнтс. В преддверии Хэллоуина гостиная Слизерина была украшена как никогда раньше. Конечно, не так изысканно, как большой зал. Всего лишь с десяток летучих мышей на стенах, которые напоминали Гарри и его декана. Уже лежа в кровати в канун Дня Всех Святых, Поттер предавался размышлениям, которые немного развеселили его. Например, он размышлял о том, зачем Хогвартс пытается облечься в страшный костюм для Хэллоуина, который способен напугать разве что Дадли, если у них есть Северус Снейп, который без всякого костюма напугает кого угодно. Мысли мальчика перескочили на другую тему, что сразу омрачило его настроение. Завтра день смерти родителей. До того, как он узнал про волшебный мир, Дурсли вообще ничего не говорили про его маму и папу, лишь сказав ему, что они погибли в автомобильной катастрофе. Какая ложь! Любые вопросы у них не приветствовались, а фотографии его родителей в доме Дурсли отсутствовали. Гарри не знал даже, как они выглядели. Какие у его мамы были волосы, такие же черные, как у него, или другие, глаза у него от матери, зеленые, а какой у нее был голос, а у папы, лежа в кровати, Гарри размышлял о том, какие же они были, их образ словно оживал перед его глазами, когда он представлял, как его папа с мамой вместе ходили по замку, по которому теперь ходит он, посещали те же уроки, что и он. Иногда чувство одиночества все же накатывало на него, и такие мысли придавали ему силы. Вспомнив прошедшие месяцы учебы, Гарри удовлетворенно улыбнулся. После того, как Гарри публично высказал свое мнение про гриффиндорцев, а потом еще и похвалил Малфоя за его мастерство пилотирования школьной метлы, которая выглядела так, словно ей лет как минимум в два раза больше, чем самому Малфою, враждебно-нейтральное отношение Харька к нему изменилось в лучшую сторону. Гарри не знал, какие выводы тот сделал, но по крайней мере Гарри больше не ощущал открытой враждебности в его взгляде и не чувствовал скрытой угрозы. А совместные полеты на уроках трюк выявили общие темы для разговоров. Как оказалось, сказанная Гарри фраза про то, что Малфой неплохо летает, была близка к истине. Среди всего первого курса Слизерина, только они двое держались на метле очень уверенно, что не преминул заметить и сам Малфой, слушая его пространственные речи о том, что школьное старье, вроде кометы 220 или частомета 5, не способно раскрыть его талант в должной мере, и сожаление, что у него дома осталась суперкрутая метла комета 260, Гарри чувствовал глухое раздражение. Малфой был заядлым хвостуном, который никогда не забывал ругать гриффиндорцев, да и вообще всех, кто каким-либо образом вызывал у него неудовольствие. И если с Уизли у Харька сразу не заладились отношения, то Долгопупса он презирал за его неуклюжесть и слабость в учебе. Грейнджер же, наоборот, попадала за ее всезнайство. Хотя, по мнению Гарри, Харек просто завидовал ей за успехи в учебе. Учителя, не стесняясь, называли мисс Всезнайку лучшей на их курсе, что очень злило завистливого Малфоя. Не забывал он и про остальных гриффиндорцев. Молчание же Гарри тот принимал за одобрение. Хотя если внимательно слушать Малфоя, можно было узнать много интересного. Рассуждения Харька о том, что в следующем году именно он обязательно будет в команде по квиддичу, разбавлялись размышлениями на тему, на месте какого игрока ему играть, чтобы лучше проявить свои дарования в квиддиче, поскольку именно от этого выбора зависит судьба кубка по квиддичу. Как оказалось, в следующем учебном году выпускается лишь капитан команды, Маркус Флинт. Но отсутствие свободных мест ни капли не смущало Драка, он был так уверен в своем превосходстве, что лишь не мог решить, что лучше, пробоваться на место ловца или охотника, а игрока, который занимал это место сейчас, просто выгонит из команды, а если что, отец поможет. Благодарные слушатели в виде Гарри и других слизеринцев еще больше вдохновляли и раздували гордость Харька. Гарри же размышлял о том, что тоже не прочь вступить в команду и играть в квиддич. Хотя, даже если не выйдет, второкурсникам уже можно будет иметь метлы и летать на поле для своего удовольствия. Только, по словам того же Малфоя, поле обычно занимали команды по квиддичу, которые крайне негативно относились ко всем зрителям, а тем более мешающим тренировке посторонним на самом поле. Его мысли вернулись к его одноклассникам. Прекращение противостояния Поттера и Малфоя не прошло мимо ни для кого из них. Девочки сразу начали просить помощи по урокам, особенно по защите от темных искусств, по которой, даже неожиданно для себя, Гарри оказался лучшим на курсе. Наверное, то, что Гарри прочел учебник по ней, и еще изучаемая дополнительная книга оказали свою роль в этом. Более того, ему нравилось быть в чем-то лучше других и, оказывая помощь, чувствовать свое превосходство. Такого в Магловской школе не было. К тому же можно было спрашивать про непонятные для него самого темы по другим предметам. Гринграсс была хороша в трансфигурации, а Нот – в зельях. К тому же отсутствие постоянного напряжения в ожидании подлости от Малфоя или кого-нибудь другого дало ему необъяснимую легкость и позволило дышать полной грудью. Мысли Гарри начали путаться, и медленно он погрузился в сон. Утром Гарри вместе с остальными учениками отведал великолепный завтрак с запеченной тыквой. Несколько уроков, и вечером их ждет банкет, посвященный Хэллоуину. Сами занятия тянулись из-за этого очень медленно, и лишь последний урок по чарам был интересным. Слизеринцы пришли в кабинет после когтевранцев, которые расположились на правой стороне аудитории, что-то сосредоточенно записывая в тетрадях или читая книги. Сами слизеринцы устроились в левой части кабинета. По правую сторону сел Блейз, а рядом расположился Нот, а чуть подальше Пенси. С ней у него общение так и не задалось. Она казалась ему какой-то искусственной, напыщенной и самовлюбленной, не отставая в эгоизме от того же Малфоя. Сам же Харек расположился чуть выше, в сопровождении свиты в лице Крэбба и Гейла. В кабинет вошел уже привычный своим маленьким ростом профессор Флитвик. Гарри по секрету рассказала Дафна, что у профессора в предках были гоблины, поэтому он такой сморщенный и невысокий, и страшненький. Сегодня мы изучим с вами заклинание «Вингардиум Левиаса». Голос преподавателя разнесся по всей аудитории. Тот шустро забрался на стопку книг, чтобы видеть каждого ученика, и начал демонстрировать нужные движения палочкой. Рассечь воздух и взмахнуть. Я надеюсь, все помнят те движения рукой, которые мы проходили на прошлом уроке. Когтевранцы дружно кивнули, а студенты Слизерина сделали это немного неуверенно. Последние хоть и очень высоко ценили ум, но не сидели, в отличие от первых, целыми днями в библиотеке. Тогда приступим. Раздался голос профессора. Он был рад, что его домашнее задание было выполнено. Взмахом палочки он отправил перья ученикам. Класс заполнился выкриками «Вингардиум Левиаса». Ближе к концу урока, Гарри понял, как это нужно сделать, сосредоточившись не на процессе, а на результате, представляя белоснежное перо в воздухе. Поттер и не заметил, что оно поднялось, будто кто-то тянул его вверх за невидимую нить. «Великолепно, мистер Поттер, 10 очков Слизерину». Внезапный голос Флитвика, который раздался над самым ухом, испугал Гарри, и он от неожиданности вздрогнул, потеряв контроль. Перо опустилось на парту за пару секунд до колокола, оповещающего о завершении последнего на сегодня урока. Ученики, громко галдя, вышли в коридор. Наконец-то уроки закончились. Все на банкет. В большом зале, некогда украшенном парящими свечами, теперь летали ухмыляющиеся тыквы, которые таинственно светились, а вырезанные на них улыбки выглядели достаточно устрашающе в полумраке. На стенах и потолке сидели, помахивая крыльями, тысячи летучих мышей, а еще несколько тысяч летали над столами, подобно низко опустившимся черным тучам. От этого огоньки воткнутых в тыквы свечей трепетали. Как и на банкете по случаю начала учебного года, на столах стояли пустые золотые тарелки, на которых вдруг внезапно появились самые разнообразные яства. Праздничный пир был великолепным. Сверкали молнии, а парящие тыквы создавали настоящий антураж. Внезапно в распахнутые двери большого зала вбежал взволнованный преподаватель по защите от темных искусств. Все собравшиеся замерли, глядя, как Квирреллу подбегает к креслу профессора Дамблдора. Тролль в подземелье спешил вам сообщить, и Квирреллу упал в обморок. Началась паника, послышались крики, которые прервали оглушительно взорвавшиеся фиолетовые фейерверки. Гарри огляделся. Дамблдор стоял с палочкой в руке и напряженно смотрел на открытые двери большого зала. Затем, поправив свои очки и громким, спокойным голосом, будто такое случалось каждый день, приказал старостам немедленно отвезти студентов в свои гостиные. Староста Гриффиндора, Перси Уизли, был доволен, что ему поручили такое важное дело, и, вооружившись палочкой и громко командуя, повел свой факультет на выход. Маркус Флинт криво улыбнулся ему в дверях, если, конечно, это можно было назвать улыбкой, а не злобным оскалом. Гарри быстро приблизился к Джемме Фарли, которая громко требовала, чтобы все держались вместе. Почему-то эта невысокая, но жесткая и суровая девушка вызывала у него больше доверия, чем здоровяк Маркус. Спускаясь в толпе слизеринцев вниз по ступенькам, Гарри вздрогнул при мысли, что троллы находятся в подземелье. А если троллы в подземелье, то не лучше было бы им подождать, например, в большом зале? Казалось, его панические мысли услышали какой-то второкурсник или третьекурсник визгливо повторил этот вопрос вслух, явно ожидая, что вот-вот они наткнутся на тролля. «А ну тихо, мелюзга, хватит ужасы тут нагнетать, думаешь, в Хогвартсе лишь одно подземелье?» Квирилл явно имел в виду подземелье в западной стороне замка, а не подземелье Слизерина. «А если будешь продолжать визжать, то лично на тебя силенция наложу и отправлю сражаться с троллем». «Понял», — гневно заткнула того какая-то старшекурсница. Сразу воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом их ног и дыхания. Гарри немного расслабился, из чего он перепугался, хотя паника всех захлестнула в большом зале, а не только его. Жаль, конечно, что банкет безнадежно испорчен. Гарри даже половину блюд попробовать не успел. Его мысли метнулись к троллю. Интересно, справился бы он с ним? Прокручивая в уме заклинания, которые он выучил, Гарри с огорчением подумал, что чары, вроде обезоруживающего заклятия или заклинания ватных ног, вряд ли повергнут тролля. Хотя, если тот не сможет стоять на ногах, будет ли считаться, что тролль обезврежен и его одолел он, Гарри? Подействуют ли вообще эти чары на тролля? В учебниках ни слова не было сказано про такое существо. Гарри не знал даже, как тот выглядит. Он огляделся и увидел Забини и остальных одноклассников, идущих сзади. Замедлив шаг, отстав таким образом от старосты, он спросил, а каков этот тролль, какие чары против него действуют? Забини, нервно взглотнув, сказал, это ужасное существо, оно огромное и обладает чудовищной злобой и силой, никакие уговоры на него не действуют, и чары тут не помогут. Переведя явно испуганный взгляд на Гарри, он громко воскликнул, неужели ты собрался с ним сражаться? Нет ничего страшнее тролля, мама говорила, что он похищает и кушает непослушных детей. Гарри, если ты его вдруг увидишь, то надо сразу бежать и прятаться. Я читал сказку, где тролль просто не увидел детей, что сидели тихо, спрятавшись, а других, которые шумели, поймал и съел. Забини с каждым своим словом пугался все больше и больше, еще и запугивая остальных. Пенси и Дэвис начали уже плакать, а Дафну трясло от ужаса. На самого Гарри тоже эти слова нагнали страху, но он нашел в себе силы успокоить паникующих одноклассников. «Ну чего вы, смотрите, вот тот поворот пройдем и там уже наша гостиная, все будет хорошо». Незнакомый ему слизеринец, сначала тоже напуганный словами Забини, скосил взгляд на Поттера, задержавшись на шраме, а затем громко сказал, хотя Гарри слышал дрожь в его голосе, «Тролли, конечно, ужасны, но умелый волшебник с ними справится, они глупы, а еще можно попасть им в глаза конфундосом. А вот великаны куда страшнее, они и хитрее, и больше в размерах, а еще говорят, что они куда более кровожадны». Гарри был прав, они спокойно добрались до гостиной и уселись у камина. Девочки пошли умываться, а остальные начали обсуждать, как мог проникнуть тролль в, казалось, защищенный замок. Все торопились так быстро покинуть банкет, что никто не захватил с собой еду. Вскоре нервное напряжение спало и начался отходняк. Гарри клонило в сон. Что произошло с троллем, он не знал. Мальчик пошел умываться, а после начал сомневаться, возвращаться обратно в гостиную или идти спать. Решив все же вернуться, Гарри на полдороге увидел, что народ отправился спать. Начав спускаться по лестнице вместе с остальными, он заметил напряженный взгляд Блейза. Остановившись у двери в комнату, тот окликнул его. «Гарри, ты ничего больше не слышал о тролле?» «Нет, а что?» «Ходят слухи, что кто-то все-таки наткнулся на тролля. Вроде, пострадали двое пуффендуйцев. Все то ужасное, что Гарри услышал о троллях по пути в гостиную и в самой гостиной, молнией промелькнуло у него в голове, разгоняя сон. Что? Кто именно? Что с ними случилось? Я не знаю, сам услышал из третьих уст. Надеюсь, никто не погиб». Помедлив, Забини пожелал: «Спокойной ночи, Гарри». «Спокойной ночи, Блейз», ответил машинально победитель Волан-де-Морта, уйдя в свои мысли. И лишь захлопнувшаяся дверь привела его в чувство. Гарри, прикрывая свою, повторил: «Надеюсь». Комментарий к Еве о Фалл Сейнтс. В любой непонятной ситуации убивай Седрика Дидгари или любого другого пуффендуйца. Фунерал. Утром следующего дня гостиная Слизерина была настолько оживленной и шумной, что почти нельзя было услышать друг друга. Все обсуждали прошедший Хэллоуин. Стало известно, что Гермиона Грейнджер не вернулась в гостиную ни во время Хэллоуина, ни с общей эвакуацией, ни после нее. Девочку никто не видел, а староста Гриффиндора, отправившись на ее поиски, подумав, что она просто отстала, наткнулся на преподавателей, которые сообщили ужасную правду. Так что слухи, что пострадали двое пуффендуйцев, оказались ложными. Реальность оказалась куда страшнее. «Ну и хорошо, всезнайка хоть докучать не будет», — произнес Малфой и фыркнул, видимо, не понимая серьезности происходящего. «Вечно лезет куда не просит. Жаль, конечно, что тролль не сожрал этого нищего Уизли. Или сразу обоих. Еще бы, теперь хорек становился самым лучшим почти по всем предметам, кроме защиты от темных искусств, на которой лидировал Гарри». Малфой расположился на диване в конце гостиной, где с утра собрались все первокурсники и пара учеников постарше. «Интересно, как она попалась троллю?» — встревоженно спросила Пенси. Гарри был почти уверен, что девочке было не то, чтобы все равно, а просто она хотела подтвердить свои догадки. «Да из библиотеки шла, эта заучка там все время пропадает», — фыркнул Малфой и оглянулся, ища знака одобрения у своей свиты. Крэп и Гойл закивали головами, хотя явно не понимали происходящего. «Я слышала, что ее, вроде, нашли в женском туалете», — произнесла молчавшая до этого Трейси. «Я уверен, что всезнайка просто решила посвятить Хэллоуин зубрежке книг на следующий год, не желая признавать свою возможную неправоту», — произнес Малфой и гневно уставился на Слизеринку, словно она рушила все его планы, ведь внимание было уделено ей, а не ему. «Твоего мнения вообще не спрашивали». Кажется, это было сказано достаточно громко, потому что сидящие в гостиной начали оборачиваться и смотреть на источник шума. Расстроенная Дэвис поднялась со своего места и быстро убежала в спальню. «Фи, как грубо, драка», — произнесла Дафна. Однако гнева в ее голосе слышно не было. Малфоя, кажется, все это не сильно озаботило. Гарри сидел, погруженный в свои мысли. «Это какая-то ошибка. Даже лесник говорил, что Хогвартс — самое безопасное место, безопаснее самого банка Гринготтс. И тут Дамблдор, великий волшебник, вон как вчера всех отправил по гостиным. От него так и веяло силой и уверенностью. Наверное, опять кто-то неправильно услышал, как вчера с теми пуффендуйцами». У него в памяти всплыла девочка с непослушной гривой каштановых волос, что сидела всегда одна, и в библиотеке, и на уроках. Сердце болезненно сжалось в предчувствии беды. Он отогнал гнетущие мысли. Вчера сам директор приказал всем немедленно разойтись по гостиным, а все то немногое, что он знал о Гриффиндорке, это ее патологическая приверженность правилам. Не могла же она ослушаться директора. Дверь в гостиную открылась, и вошла Фарли. Разговоры сразу смолкли. Все собрались, Фарли обвела взглядом всю комнату. «Пора идти в большой зал». Слизеринцев буквально прорвало, и на ту посыпались вопросы. «Известно, кто пострадал, гриффиндорцы или все же пуффендуйцы? Они хоть живы? Говорят, что в Мунго забрали». «Это так, Фарли?» С легкой усмешкой превосходства, обведя взглядом гомонящих слизеринцев, промолвила: «В большом зале все узнаете». Гарри вместе с остальными слизеринцами поднялся в большой зал. Сразу бросилась в глаза стена за учительским столом, которая была задрапирована черным. Также не было ни тарелок, ни столовых приборов для завтрака. Ученики входили в зал, нервно оглядываясь на непривычную окружающую обстановку. У многих на лице было недоумение. Гарри осматривал несколько раз стол гриффиндорцев, но каштановой головы Грейнджер нигде не было видно. И почему, в отличие от остальных, гриффиндорцы такие подавленные? Дурное предчувствие сжало сердце. Черный – это цвет траура. Неужели все правда? За преподавательским столом изменения коснулись не только цвета. Не было за ним ни Дамблдора, ни МакГонагалл. Зато сидели или стояли, беседуя друг с другом, много неизвестных Гарри волшебников. Мрачные лица остальных преподавателей были под стать гнетущей обстановке большого зала. «Драко, смотри, там твой отец!» – воскликнул Нот. «Где? А, точно он!» Гарри поспешил перевести взгляд туда. Высокий волшебник с бледным остроносым лицом и длинными светлыми волосами, которые были затянуты черной лентой, вылитый Драко. Малфой-старший беседовал о чем-то с двумя другими, высоким стариком со странным колпаком на голове и низким волшебником с котелком. «Он с министром разговаривает», — с гордостью сказал Хорек. Гарри начал пристально разглядывать его собеседников. Старик с серым колпаком был одет в блеклого цвета мантию. У него были густые брови и очки с толстыми линзами. Второй волшебник был невысок, но осанист, седые волосы спутаны, невыспавшееся лицо выражало озабоченность. Одежда его являла собой необычную смесь. Костюм в полоску, малиновый галстук, черная мантия, а в руках он держал светло-зеленый котелок. Интересно, кто из них министр? Он не успел спросить. Сзади преподавательского стола открылась дверь, и оттуда вышел Дамблдор. Все разговоры затихли, взоры обратились к нему. Его лицо осунулось, казалось, он еще больше постарел. Подойдя к своему креслу, он положил руки на его спинку и медленно обвел взглядом учеников. «Дорогие мои ученики», — начал свою речь Альбус Дамблдор при воцарившейся мертвой тишине. Некоторые явно были не в курсе происходящего и теперь с испугом смотрели на него. «Я хочу сообщить, что в школе произошла чудовищная трагедия. Это очень вас расстроит, но я надеюсь, что вы найдете в себе силы это принять». Дамблдор замолчал, то ли набирая силы продолжить речь, то ли давая время ученикам осознать уже сказанное, подготовиться к худшему. «Неизвестно, как вчера в школу проник тролль. Мы эвакуировали учеников в гостиные, а сами отправились на его поиски. Но мы опоздали. На него наткнулась Гермиона Грейнджер. Вы должны знать, что тролль – это опасное и темное существо, безжалостное. Оно убило ее. Когда подоспели преподаватели, они смогли лишь обезвредить чудовище. Девочку спасти не удалось. Мы понесли невосполнимую утрату. Гермиона Грейнджер. Эта девочка узнала о волшебном мире совсем недавно. И она смело шагнула к нам, а мы подвели ее. Она была лучшей ученицей, отзывчивой, всегда приходящей на помощь. Гермиона Грейнджер. Помните о ней. Сегодня не будет никаких занятий. Для того, чтобы вы могли проститься с погибшей», — его слова тяжело падали, подавляя окружающих, а в голосе звучала горечь. Он оглядел шокированный зал, а затем, словно поняв вопрос, повисший в воздухе, продолжил. «Ее нашли в туалете. Прибыли мракоборцы из министерства, поэтому не пугайтесь». Гарри впервые слышал про мракоборцев, поэтому тихо спросил Блейза. «Мракоборцы? Кто это?» «Охотники на темных магов», — сухо отозвался Забини. Гарри вдруг обратил внимание на мужчину, что зашел вслед за Дамблдором и теперь стоял, безучастно разглядывая школьников. У него было бледное, изможденное лицо. Он словно не осознавал, что происходит. Мальчик вгляделся в мужскую фигуру и понял, чем тот приковывал к себе внимание. На нем вместо мантии были надеты пиджак и брюки. На лицах учеников, в основном у девочек, отражалась горе или печаль, кто-то начал плакать. Мальчики же старались держаться, как подобает сильному полу, но получалось далеко не у всех. Преподаватели, а следом и остальные, вышли на улицу, где было значительно холодно, и Гарри пожалел, что не забежал в гостиную за теплой мантией. В центре двора стоял гроб черного цвета. Рядом находилась МакГонагалл и мадам Помфри, лекарь их больничного кабинета, вместе с заплаканной женщиной в магловской одежде. Именно к ним подошли мужчина с Дамблдором. Гарри понял, это были родители Гермионы. Министр и другие волшебники не дошли до гроба несколько шагов, встав сбоку. Было холодно, и дул промозглый ветер. Гарри чувствовал какую-то нереальность происходящего. У него не вязалась всезнайка. Нет, не всезнайка, а Гермиона Грейнджер, с этим черным гробом, как и со стоящими около него родителями. Дамблдор, Помолчав, сказал потрясенным ученикам: «Самое время попрощаться, родители ее заберут». «Это что, маглы? Маглы в Хогвартсе?» — раздался возмущенный шепот сзади Гарри. «Ее родители, маглы, ты уверена? Какое кощунство! Этим тут не место», — произнесла Дафна, понизив голос. К горлу подступила тошнота. «Конечно, маглам тут не место». Его бросало в дрожь при мысли, что те же Дурсли появятся в школе. «Это его мир, тут их быть не должно». Но, смотря на убитых горем родителей Грейнджер, он мысленно молился, чтобы все заткнулись. К гробу начали подходить школьники, ведомые деканами. Кто-то бормотал слова соболезнования или прощания, кто-то молча, бросив взгляд, проходил мимо. Гарри подошел вместе с остальными. В гробу лежала маленькая девочка. Он не смог сразу узнать в ней Гермиону, такой маленькой она ему показалась. Лишь закрытые глаза, немного бледное лицо и сложенные руки на животе говорили, что она не просто прилегла отдохнуть. Гарри задержался у гроба, а остальные слизеринцы старались быстро обойти его. Неужели это та настырная девочка, с ее командным голосом, что помогала Долгопупсу искать жабу? Казалось, прошла уже вечность с тех событий в поезде. Она умерла, Гарри никак не мог это осознать. Волшебный образ Хогвартса рассыпался у него в голове. Он поднял голову, оглядывая людей, стоящих на противоположной стороне от гроба. Мать Гермионы не отрывала взгляда от лица своей дочери, словно пыталась оживить ее. Глядя в эти глаза, хотелось скорее перевести взгляд в пол, в стену или вообще закрыть. Они были широко открыты, веки отекшие от слез, в них непонимание, неверие и пустота. Такая пустота, что такое ощущение, будто она тебя поглощает. Ее черные волосы покрывала седина. Мистер Грейнджер, казалось, не мог ни на чем сосредоточиться. Его взгляд гулял по подходящим ученикам, иногда замирая на лице дочери, чтобы потом, дернувшись, вернуться к ученикам. На какой-то момент он взглянул прямо в глаза Гарри, и тот поразился царившему там отчаянию и безнадежности. Мальчик поспешил отвести взгляд. Дамблдор стоял молча, его рука, словно ища поддержки, опиралась на плечо отца Гермионы. Лицо великого волшебника выражало бесконечную усталость. Гарри осознал, что тот не спал всю ночь, как, наверное, и остальные преподаватели. Директор посмотрел на Гарри и еле заметно кивнул. Приняв это за знак, Гарри влился обратно в толпу. Найдя свой класс, он подошел к нему, заметив, что у стоящего впереди Малфоя пропало самодовольное выражение лица. Сейчас у него было на лице недоумение и ужас. Столкнувшись в реальности со смертью, тот, как показалось Гарри, был ошарашен. Остановившись рядом с ним, Гарри увидел, как Малфой-старший направился к гробу, держа в руках трост с изголовьем змеи, а его мантия развивалась на ветру. Постояв пару минут там, он направился в их сторону. «Здравствуй, отец», — поздоровался Драко, подходя к нему. «Здравствуй, Драко. Не представишь мне своего друга?» — проговорил Малфой-старший, растягивая слова. Драко уставился на Гарри, а затем, вновь взглянув на родителя, произнес: «Это мой одноклассник, Гарри Поттер». «Мистер Поттер», — удивленно произнес Малфой. Гарри заметил про себя, что это чуть наигранное удивление. Взгляд Малфоя задержался на его слизеринском галстуке. «Люциус Малфой», — протягивая руку, свободную от трости, произнес он. «Гарри Поттер», — просто представился мальчик, пожимая руку. Люциус улыбнулся, правда слегка натянуто. «Рад знакомству». «Да, правда, обстоятельства весьма печальные». Малфой-старший перевел взгляд на стоящий гроб и прощающихся учеников, затем на стоящих вокруг слизеринцев. Те, словно получив безмолвный приказ, отошли в сторону, дав им свободно поговорить. «Чудовищное происшествие, смерть бедной девочки. Как вы считаете, мистер Поттер, из-за чего это произошло?» Гарри взглянул на Малфоя. Он еще никак не мог избавиться от чувства, что стоит у гроба и глядит на лицо Гермионы. Он попытался собраться. «Малфой, ведь Уизли говорил, что тот служил самому Волан-де-Морту. Ему следует выбирать то, что он ему говорит. Мне сложно судить. Я только утром об этом узнал. Вы ведь глава попечительского совета. Каково ваше мнение?» «Я считаю, что безопасность в школе поставлена не лучшим образом. Смерть девочки показала это отчетливо. Возможно, преподаватели перестали владеть ситуацией, и директор уже старый перестал справляться со своими обязанностями. Как вы думаете?» «Я не знаю, мистер Малфой». «Что ж, трудно вас в этом винить, но будьте уверены, это не останется без расследования. Надеюсь, наш разговор останется в секрете». Мне бы не хотелось, чтобы пошли слухи. Разумеется, мистер Малфой. Прекрасно. Думаю, вам стоит присоединиться к остальным. Он кивнул на слизеринцев, которых староста вела внутрь замка. Гарри кивнул и пошел следом. Оглянувшись, он заметил, что Драко еще беседует с отцом. Уже у самого входа в замок он услышал крик. Обернувшись, он увидел, что миссис Грейнджер гневно кричит на МакГонагалл. «Вы обещали, что наша дочь будет тут в безопасности. Как вы могли такое допустить?» — кричала она. Ответа МакГонагалл Гарри не слышал, было слишком далеко. «Вы пришли в наш дом и забрали мою малютку, а теперь отдаете ее тело, тело моей дочери!» — исступленно кричала она на съеживающуюся профессора. Дамблдор что-то говорил, а муж пытался ее успокоить. «Вы же волшебники! Разве нельзя?» Миссис Грейнджер резко опустилась на землю, отчаянно глядя в лица магов. Казалось, на место ее гневу пришла необъяснимая апатия, будто женщина потеряла смысл жизни. «Проходите быстро в зал, нечего тут стоять», — заскрежетал голос Филча. Зайдя в холл, Гарри услышал новые вопли матери Гермионы, горе которой словно подпитывало повторную волну гнева. «Вы бездушные твари! Чтобы вы все сдохли, проклятые волшебники! Верните мою дочь!» И лишь закрывшие двери отрезали голос. Сев за стол в большом зале, Гарри ощутил голод. Проклятия матери Грейнджер еще звучали у него в ушах. Он представил свою маму на ее месте. Что она кричала Волан-де-Морту, когда тот пришел за их жизнями 10 лет назад. Места за столом уже были заняты, как и за столом преподавателей. Кто-то тихо пересказывал услышанное только что ранее ушедшим. Кто-то обсуждал сидящих волшебников. «Это Боунс, глава отдела обеспечения магического правопорядка», — сказал ему Нот, кивая на дородную волшебницу с квадратным подбородком и очень короткими седыми волосами, что сидела рядом с Флитвиком. Кто-то обсуждал чары, которыми склеили Магловку после тролля. Гарри опять почувствовал тошноту. Через минут 10 Дамблдор вернулся один и молча сел за стол. Появились еда, и все приступили к завтраку. Прошел слух, что декан Гриффиндора сменила свою ученицу на больничной койке, свалившись после криков той маглы. Когда все более-менее насытились, поднялся Люциус Малфой. «Я глава попечительского совета школы Хогвартс. Сегодня нас постигла огромная горе и привело сегодня в этот траурный зал. С чувством глубокой скорби и невосполнимой потери мы проводили в последний путь юную волшебницу. Ее смерть бросает тень на репутацию Хогвартса, и у многих могут возникнуть вопросы к его руководству, как же такое произошло, как дети, наша надежда и наше будущее, оказались в такой опасности, ведь тролли – это глупые животные и они не обитают в окрестностях Хогвартса, а это значит, кто-то намеренно привел это существо в замок, кто-то, имеющий доступ на территорию», – твердо произнес Люциус. Его голос звучал очень внушительно. «Нарушитель должен быть наказан, могли пострадать сотни учеников. Мой сын учится здесь, и я начинаю беспокоиться за его безопасность. То, что случилось вчера, могло произойти с любым ребенком, с любым из вас. Это недопустимо. Попечительский совет», он перевел взгляд на группу людей, сидящих слева от него, «внимательно и беспристрастно расследует эту трагедию и примет дисциплинарные меры». Он сел, и в зале начались перешептывания. Гарри слышал лишь то, о чем говорили за его столом. «Это пятно в репутации Дамблдора. Этот старик совсем хватку потерял. Тролль. Ладно, это Магловка, а если бы погиб чистокровный, надеюсь, совет примет все меры». Поднялся низенький волшебник, который раньше разговаривал с Малфоем. «Мистер Малфой обеспокоен происшествием в Хогвартсе, как и все мы. Альбус Дамблдор», он взмахнул рукой в сторону директора, «заверил меня, что будут приняты все необходимые меры безопасности, чтобы такое не повторилось. Со стороны министерства я обещаю оказать помощь и поддержку в этом деле. Мадам Боунс также заверила меня, что будет проведено расследование. Мракоборцы уже обыскали школу, так что никакой опасности больше нет. Проблема будет решена. Спасибо за внимание». Раздались жидкие аплодисменты, но эта речь не смогла перекрыть обвинительный контекст предыдущего выступления Малфоя. И когда Гарри выходил из дверей большой зала, у него продолжали звучать в ушах слова мистера Малфоя и крики миссис Грейнджер, а перед глазами стояло лицо маленькой хрупкой девочки. Комментарий к фунерал. https://2020.pikaburu.postingbig2020.09.39.19.16.01.47.80.15.12.96.89.96.89.57.jpg. Эта глава далась ужасно трудно. Тимур. Надеюсь, что остальные главы будут полегче, но это не точно. Автор. Чистмас. За прошедшие пару недель после Хэллоуина многое изменилось в замке. Расследование, проводимое сотрудниками магического правопорядка, результата не дало. Виновный найден не был. Зато учителя, хоть и с полным пониманием относящиеся к расследованию, стали нервными и раздражительными. Их тоже можно было понять. Мало кому вернется душевное спокойствие после смерти ученицы, так еще приходилось отвечать на вопросы старшего инспектора Лангарма, задаваемые после или между уроками и больше напоминающие допрос. Снейп стал еще больше срываться на уроках, причем доставалось всем. В заикании Квирелла, который первым обнаружил тролля и за это расплачивался усиленным вниманием правоохранительных органов магической Британии, теперь едва ли можно было различить знакомые слова. В школе повысились меры предосторожности, а наказания за их нарушение ожесточились. Филч начал заколачивать всевозможные входы и выходы, а также щели, словно тролль мог просочиться через одну из них. Старший инспектор отдела обеспечения магического правопорядка Джон Лангарм. Убийство – это резонансное дело и крайняя редкость, а еще и в самом Хогвартсе. Поэтому он, Джон Лангарм, прибыв в замок и рассматривая тело девочки, решил во что бы ни стало разобраться и найти виновного. В ходе расследования его подчиненные выяснили, что тролль не мог проникнуть в замок сам. Единственное место, через которое могло пройти огромное чудовище, это центральный вход. Но самостоятельно тролль не мог пробраться в школу, не разнеся в щепки ведущие внутрь двери, а затем незаметно прошмыгнуть мимо большого зала. По словам зайки профессора, тролль уже был в подземельях, тот увидел его и поспешил предупредить об опасности остальных преподавателей, хотя зайка, наверное, просто удрал от него, вопя от ужаса. А тролль уже за ним поднялся, по запаху обнаружил туалет и отправился туда. Подобное существо любит все вонючее, а от туалета еще тот запашок. А сам профессор искал в подземельях Богарта к своему уроку и немного заплутал. Зато инспектору удалось выяснить, почему из всех сотен школьников именно Грейнджер попала под раздачу. Как оказалось, той вообще не было на банкете. Она большую часть дня провела, плача в злополучном туалете. И узнать об опасности эвакуации в гостиной она никак не могла. А причина ее отсутствия в большом зале оказалась совершенно банальной. Как поведали ее однокурсники, после уроков чар она поссорилась с мальчиком Уизли и ушла плакать в туалет. Однокурсницы пытались ее успокоить, но безуспешно. Так она и просидела в туалете, пока ее не обнаружил тролль. Подоспевшие преподаватели МакГонагалл, Квирелл и Снейп в ходе скоротечной схватки сумели одолеть тролля и вырубить его. Им даже не помешало то, что в начале боя они лишились самого ценного кадра, учителя защиты от темных искусств, потерявшего сознание. Хотя его можно понять, увидев потом то, что стало с девчонкой, Джервиса, юного подчиненного инспектора, стошнило, да и остальные позеленели. Несмотря на очевидную смерть, ей все же пытались оказать помощь всеми возможными способами, директор даже задействовал Феникса. Тщетно, смерть не обманешь, а Самайн любит собирать жатву. Хоть и отмечают его теперь под именем Хэллоуин, но оборотным зельем свое нутро не поменяешь. Как бы то ни было, но преподаватели обратились в министерство. Прибыл он с группой и кучей канцелярских крыс, а потом вообще чуть ли не все министерство решило посетить Хогвартс. Тролль был изучен, но ничего, что позволило бы пролить свет на то, как он очутился внутри замка, найдено не было. По его решению, тролля приговорили к смерти. Таких животных вообще надо истреблять без всяких там бумажек и приговоров. А тело девочки пришлось собирать чарами. Нельзя же в таком виде отдавать ее родителям на похороны. А те вообще маглами оказались, сами ничего не могут. Несмотря на традиции, директор все же притащил их в Хогвартс. На его памяти такого никогда не было, чтобы маглы были в Хогвартсе. И это многим не понравилось. Хотя и не сказать, что ему самому нравился директор. Раздражала его манера вести себя, его независимость. Но когда тот спокойно убедил самого министра, что так надо было поступить, это и то, что Дамблдора поразила смерть маглорожденной девочки, внушало толику уважения. Против маглорожденных инспектор ничего не имел, но это никак не приближало к поимке виновного. А заикание на допросах того ничтожества, что называет себя преподавателем защиты от темных искусств, а сам при любой возможности грохается в обморок, противно было слушать. А то, что ничтожество ловило в подземельях Богарта, а наткнулось на существо гораздо опаснее, его трусость не оправдывает. Хотя что с него взять, молокосос еще. Да и министр буквально спустил это дело на тормозах, заявив через пару дней Боунс, а потом и в газете, что нет никакого темного мага, тролл и сам пробрался в замок. Так что виновный найден и казнен, а дело можно закрывать. Но это никак не устраивало Лангарма. Впрочем, Фадж его раздражал еще больше, чем Дамблдор. Это не убийство, а лишь несчастный случай, передразнил он слова Фаджа. Это решать ему, Лангарму, а никому другому. Поэтому инспектор повторно допрашивал преподавателей и был уверен. Он знает, кто виновен. Невиновный пока что, поправился мысленно. Вину определяет суд. Подозреваемый, Северус Снейп, бывший пожиратель. Его отмазал Дамблдор в далеком 1981 году, заявив, что тот сменил сторону и работал против того, кого нельзя называть. Глупый старик, бывших пожирателей не бывает. Снейп, похоже, сдал кого-нибудь или что-то сделал для него, вот и старикан его отмазал. Еще и держит под боком, явно контролирует. Но как дементора не дрессируй, тот все равно целоваться лезет. И Снейп такой же, врет же, что искал тролля. А рану на ноге тогда откуда он получил, юлит все, пытаясь скрыть свои эмоции. Эх, как жаль, что краучевские порядки отменили. Он бы эту маску сорвал бы с него, стер и размазал. Сейчас, вот именно сейчас, надо напоить его зельем правды. Но нельзя, закон. Да и нет у него зелья, не выдают сотрудникам, только по решению суда. А еще лучше, за неимением зелья, под Круциатусом подержать. Полминуты боли, и тот сам все расскажет. С такими только так поступать. Иногда он скучает по временам, когда можно было все. Это же во благо, а иначе преступники могут и выкрутиться. И сейчас как раз такой момент. Допрос в самом разгаре, вокруг его люди. Напротив сидит бледный Снейп. От Круциатуса еще никто не умирал, а польза ого какая. Но нельзя, да и молодежь новая не поймет. Сдаст сразу той же Боунс, а в Азкабан не хочется до ужаса. Но ничего, никто не отменял словесного прессинга. Расколется как миленький. Все же Снейп сломался, сказав, что нужно позвать Дамблдора, якобы он, Снейп, под клятвой. Позовем. Небось врешь про клятву, точно врешь, как гоблин. Хочешь сказать, это Дамблдор тебе рану нанес, а не тролль, которого ты в замок притащил. Сейчас ты мигом отправишься в Азкабан по подозрению в убийстве, а никакой Дамблдор тебя оттуда не вытащит. Понял, молчишь, а вот и старикан пожаловал. Хаем, Дамблдор подтвердил, что Снейп ни при чем. Хотя, что от того ждать? Покрывал его тогда, покрывает теперь. Хаем, говорит, что рана нанесена не троллем. Ну да, на ноге явно укус, а представить, что тролль, лежа на полу, начинает грызть кому-то ногу. Это маловероятно. Скорее, он шибанет своей дубиной, как ту девочку. Да и укус явно не его, зубы другие. Ричи проверил, рана от магической твари, быстро не пройдет. Так, и кто же это? Вместо ответа его отвели на третий этаж. Мамаша Мерлина, ну и пасти. Что это за чудовище? Он не помнит такого среди живности Англии. Пушок, какой кентавр придумал такую кличку? И что это тут делает? Это тайна, директор, а у нас тут расследование. И давайте вернемся в кабинет, не нравится ему, как средняя пасть на него рычит. Ничего, сейчас вызовем Боунс, найдем управу.